Часть первая. Пхетсурси оф Слыпхерин. Глава 1. Первые крошечные небесные огоньки начали загораться в строгом порядке на бескрайнем лилово-оранжевом градиенте, который с каждой минутой становился все темнее, утрачивая былую сумеречную яркость. Последние дни августа ласкали кожу своим теплом, которое ощущалось слишком приятным, отчего в голову невольно закрадывалась мысль о каком-то подвохе, словно теплая погода пыталась усыпить бдительность перед внезапным наступлением холода как атмосферного, так и душевного. Драко лежал на еще не остывшей, идеально прогретой недавним солнцем земле, устланной неравномерным травяным покровом. Он сложил ладони за головой, рассеянно созерцая, как наполняется бездонное небо тысячами белых веснушек. Неподалеку ухал филин, где-то со стороны озера доносилось кваканье лягушек. Ритмичная песня цикад вводила в состояние умиротворения и безмятежной прострации. Малфой закрыл глаза. Он стремился каждой клеточкой своего тела и разума запомнить этот момент, момент совершенного покоя, который в скором времени окажется для него непостижимой роскошью. Их семейное поместье осквернилось темной магией, навсегда утратив скудный уют, которым оно когда-то обладало. Когда Мэннер превратился в полноценный штаб Волдеморта и Пожирателей Смерти, Драко понял, что у него больше нет дома. Все лето он сбегал оттуда сразу после завтрака и возвращался с наступлением темноты под сопровождением мрачных взглядов родителей. Ему было невыносимо. Невыносимо находиться рядом с отцом, которого он боялся и ненавидел всеми фибрами своей души. Невыносимо было смотреть в печальные глаза матери после того, как она узнала, что ждет ее сына в ближайшие месяцы. Это случилось 5 июня, в его день рождения. Некогда самый радостный день в жизни нарциссы Малфой стал точкой невозврата, запустившей мучительно медленный обратный отсчет. В этот день Драко был удостоен личного поздравления от лорда Волдеморта, который пришел сообщить, что через несколько месяцев он собирается наградить его меткой и посвятить в Пожиратели Смерти. Несомненно, новость осчастливила Люциуса, который пошел этим путем по собственной воле, но для Драко это был приговор, и он отрицал его. До скрипа зубов, до боли в сердце, которая заставляла задыхаться, он отрицал эту чертову неизбежность становиться чудовищем. Но предложения темного лорда не подлежат рассмотрению, они предполагают исключительно положительный ответ. Ему неведомы милосердие и свобода выбора, у него есть цель, для воплощения которой требуется много союзников, но по доброй воле примкнуть к темному волшебнику могли лишь безумцы, а этого слишком мало. Нарцисса была безутешна, она до последнего надеялась, что Драко не втянут во все это. Он был ее единственным сыном, которого она любила настолько, что была готова отдать за него свою жизнь. Она умоляла мужа, чтобы он уговорил Волдеморта забрать ее вместо Драко, но Люциус всякий раз пресекал ее мольбы чем-то вроде: «Темному лорду с лихвой хватает твоей сумасшедшей сестры, женщинам не место на войне». Война. У Драко внутри все похолодело от мысли о том, что ему придется вершить судьбы своих сверстников и их семей. Он категорически не разделял мировоззрение отца относительно маглорожденных волшебников. Да, их семья была чистокровной, и Малфой лет до 14 считал, что это хорошо, пока однажды не понял, что чистота крови не приносит ничего, кроме бед и скорби, ведь в борьбе за эту самую чистоту истребляется человечность. Перед глазами снова возникли светло-каштановые локоны. Драко тихо усмехнулся в темноту. Гринджер. Эта девчонка доводила его до белого коленя. Такая упертая, с вечно вздернутым подбородком, невыносимая всезнайка, которая так часто являлась объектом для насмешек на младших курсах. И его насмешек в том числе. До определенного момента. Малфой глубоко вздохнул, снова прикрывая веки и погружаясь в затертые до дыр воспоминания. Полупустой Хогвартс, рождественская елка и их короткий разговор. Тогда Драко понял одну вещь. Гринджер тоже пряталась за масками, ведь в тот вечер он узнал, что амплуа вечной заучки – всего лишь защитный механизм для окружающих, и ее внутренний мир не имел совсем ничего общего с тем, какой она хотела казаться. Когда Гринджер так искренне пыталась поделиться своей болью за него, своего врага, будто ей открылось что-то, чем Драко никогда и ни с кем не делился, скрывая даже от самого себя. Малфоя всегда бесило это иррациональное стремление всем помочь, везде влезть со своей неукротимой добродетелью. В тех кругах, где он вырос, так было не принято, забота и поддержка предназначались лишь для семьи и никогда понапрасну не растрачивались на друзей, не говоря о врагах. Хотя Люциусу явно были чужды эти понятия даже по отношению к семье. Именно благодаря Грейнджер Драко основательно взялся за тренировки, упражнялся каждый день, и на пятом курсе Слизерин одержал победу во всех матчах со всеми факультетами, кроме Гриффиндора, разумеется. У Драко было много дурных, неловких, временами забавных воспоминаний, связанных с Грейнджер. Их отношения выровнялись к четвертому курсу, став практически нейтральными, так как на третьем у них общение было довольно натянутым, учитывая ситуацию с Клювокрылом. Этому воспоминанию Драко улыбнуться не смог, так как ему было за него стыдно. Спустя некоторое время после нападения гиппогрифа Малфой понял, насколько по-кретински поступил. Сам полез к дикому существу, в противном случае он бы удавился от зависти к Поттеру, получил совершенно смешную травму и использовал ее в качестве предлога в очередной раз накляузничать отцу, который раздул из этого инцидента целую историю, окончившуюся увольнением преподавателя и казнью гиппогрифа. Зачем Драко так поступил? На тот момент он этого не понимал, однако сейчас уже мог с уверенностью сказать, что это было неосознанное желание добиться проявления отцовской любви. И когда Грейнджер заехала ему по лицу, поддавшись первобытному макгловскому инстинкту, Драко словно очнулся. Кто бы мог подумать, что грязнокровка выбьет из него всю дурь. Да, он снова так ее назвал при своих друзьях, ведь упасть еще глубже в грязь лицом перед ними было бы слишком позорно. Малфой вычислил, что лишь жалобы на окружающих были способны пробудить у Люциуса отцовский инстинкт, который на деле являлся не более чем очередным поводом продемонстрировать свою власть. Ведь потом Драко возвращался домой, где единственной отдушиной была мама, хотя до определенного возраста он совершенно по-свински с ней обращался, и когда это случайно замечал отец, Драко зажмурился. Ненавистные воспоминания вторглись в его сознание, подсовывая картинки ожесточенного лица Люциуса, направляющего на него палочку со змеиной головой и выкрикивающего свое любимое заклятие. Если бы Драко спросили, сколько раз в жизни отец применял к нему Круциатус, он бы вяло пожал плечами. Столь обыденный ритуал в поместье Малфоев можно было запросто приравнять к завтраку, обеду и ужину. Единственное условие, которое Люциус с неохотой принял, не наказывать Драко в присутствии нарциссы. Когда Малфою исполнилось 14 лет, его постигло озарение. Он как будто посмотрел на свою жизнь со стороны, проанализировав каждый ее аспект. Почему он так тянется к отцу? Почему вымещает злость на мать? Откуда это желание вечно портить жизнь окружающим? Почему он постоянно так зол? На кого он злится? Почему счастье и радость в жизни постоянно от него ускользают? Почему? Почему? Почему? И тут пожаловало новое воспоминание, от которого приятно закололо кончики пальцев. Четвертый год обучения, 1 сентября, большой зал, блуждающий взгляд изучающий сканировал всех присутствующих, которые, по всей видимости, соревновались друг с другом в громкости перекрикиваний. Вдруг взгляд остановился на паре карих глаз за гриффиндорским столом. Они смотрели прямо на него. Драко уже хотел привычно оскалиться и выразить крайнюю степень неприязни, которую он отрабатывал годами, но не смог, потому что она улыбнулась ему. Точнее, это было не совсем так, она просто улыбалась. По обе стороны от нее Уизли и Поттер что-то активно обсуждали и ржали, как конченые твари. Малфой не был уверен, улыбнулась бы Грейнджер ему просто так, потому что ей этого хотелось, но уголок его губ дернулся в ответ. Их зрительный контакт длился не более 2 секунд, после чего она перевела свое внимание на кого-то из друзей, но для Драко это крошечное событие в его жизни стало переломным моментом. Казалось, на все его вопросы нашелся ответ, ведь он вспомнил то самое Рождество, пустая школа, второй курс, что бы тебе ни говорил отец, у тебя свой путь. Эти слова он уже однажды применил в своей жизни на следующий же день после того, как их услышал. С тех пор не было ни дня, чтобы Драко не тренировался на метле, но сейчас, в 14 лет, он заново открыл для себя слова Грейнджер. Тогда для него было важно доказать отцу, что он чего-то стоит, а сейчас Драко понял, что больше не хочет идти по его стопам. У него действительно свой путь, он может делать все, что захочет, наслаждаться жизнью так, как он это понимает, и как бы отец его ни пытал, ни один Круциатус не сможет этого изменить. С тех пор Малфой очень сильно изменился. Он стал мало говорить, практически не общался ни с кем, кроме Блейза, Забини и Снипа, проводил много времени в одиночестве, обычно в библиотеке или на улице с книгой. Хихикающие и вечно краснеющие при нем девушки часто адресовали ему свои томные вздохи и взгляды, окликали его по имени, но он лишь раздраженно поджимал верхнюю губу и закатывал глаза. Со стороны казалось, будто Драко не осознавал своей привлекательности, ведь любой бы на его месте упивался своим положением. Небезызвестная фамилия в волшебном мире в сочетании с незаурядной внешностью, что кружило голову практически всем девочкам школы, были незаменимым инструментом в руках человека, который нуждается во власти и всеобщем обожании, но Малфою было на это плевать. Он не испытывал неуемного восторга ни от своей фамилии, ни от своих белых волос, которыми обладали все носители мужского пола этой проклятой фамилии. Он презирал отца, был зол на мать, которая была не в состоянии за себя постоять, да и в принципе был зол на всех, постоянно, и, разумеется, он всегда находил, куда выместить эту злость, пихнуть младшекурсника, накричать на девчонку, которая путалась под ногами, адресуя ему бесконечные комплименты, подцапаться с Поттером и Уизли, все это стало неотъемлемой частью малфоевской рутины. В целом, если бы кому-то было интересно спросить у людей, что хорошо знали Малфоя, какой он, то ответ был бы странный, рассеянный, ненавидящий все, что движется. Но было еще кое-что, о чем, скорее всего, никто не знал. Возможно, это вообще не считалось чем-то особенным. Драко не мог сказать, как именно они пересекались с Грейнджер. Встречи были, безусловно, случайными и, казалось бы, у всех на виду, но никому будто не было до этого дела. Это началось на четвертом курсе, когда гриффиндорская заучка случайно налетела на него в тесном коридоре, а он, вместо того, чтобы наорать, лишь ухмыльнулся и пошел дальше. «Годрик милостивый, Малфой, ты здоров!» — воскликнула она за его спиной. «А где же смотри, куда прешь, грязнокровка?» Малфой застыл, ухмылка медленно начала сползать с его лица. Неужели он и правда каждый раз ее так называл? Это настолько вошло в привычку, что он вовсе перестал это замечать. Он обернулся и, по всей видимости, выглядел настолько угрожающе, что Грейнджер почувствовала себя неуютно, поэтому, сложив руки на груди, она задрала подбородок повыше и с вызовом уставилась на слизеринца. «А ты что, скучаешь по этому пикантному словечку, а, Грейнджер?» — вкрадчиво произнес Малфой, медленно шагая ей навстречу, пока не оказался на достаточно близком от нее расстоянии. «Скорее всегда морально готова его стерпеть, Малфой», — неуверенно огрызнулась Гермиона, задрав голову еще выше, чтобы не прерывать битву взглядов. «Мне больше не больно от этого. Просто чтобы ты знал, когда будешь подбирать мне новое мерзкое прозвище». Драко пристально вглядывался в лицо Грейнджер и изо всех сил пытался найти в ней что-то, что его бы выбесило, заставило на нее выплеснуть весь негатив, но, к своему собственному удивлению, ничего не нашел. Единственная назойливая мысль, вертящаяся у него в голове, словно насмехаясь, была о том, что повзрослевшая Грейнджер очаровательна. Да, вне всяких сомнений она была хороша. Малфой мысленно отругал себя за то, что слишком долго рассматривал ее, не проронив ни слова, и покачал головой, отгоняя прочь это странное ощущение в районе солнечного сплетения, которое было так похоже на испуг. И когда это ты из заучки превратилась в задиру, Грейнджер, с заинтересованной улыбкой проговорил Малфой, с удовольствием наблюдая, как щеки Гермионы окрасились в один из цветов ее факультета, а ее лицо практически задымилось от возмущения. «Это я, задира, да ты, это ты всегда. Увидимся на травологии», — весело бросил Драко через плечо и зашагал в сторону выхода из замка. С тех пор они часто и всегда неожиданно сталкивались вот так в коридорах, перебрасывались саркастичными остротами, адресуя друг другу высокомерно лукавые взгляды, а затем их короткие диалоги постепенно начали приобретать больше дружелюбия. Таким образом, к концу пятого курса они и вовсе искоренили из общения злобные издевки, едкий сарказм сменился обоюдной легкой иронией, что вполне ожидаемо произвело побочный эффект в виде подтруниваний со стороны Поттера и Уизли, которые каждый раз не могли удержаться, чтобы не прокомментировать новый интерес своей обожаемой подружки. Но однажды, спустя почти два года, произошло кое-что до безумия странное. Драко до сих пор не мог дать четкого определения своим чувствам, колеблись между смущением и раздражением. Это воспоминание не давало ему покоя, и он злился на себя каждый раз, когда оно незаметно прокрадывалось в его разум и заставляло тратить на него свои мысли и драгоценные часы сна перед очередным ранним побегом из Мэнора. Это был жаркий матч с Гриффиндором, игра была не на жизнь, а на смерть, но четырехглазый близорукий Поттер в итоге оказался быстрее и поймал чертов снитч. За спиной было 4 победы над Пуффендуем и Когтевраном, но поражение после Гриффиндора всегда ощущалось слишком остро. Пока вся школа носила на руках святого избранного, слизеринцы ходили мрачнее тучи, бросая косые обиженные взгляды на Малфоя. Он и сам был вне себя от ярости, ведь он всю игру был на высоте, совершенно виртуозно проявил себя на поле, ловко уворачиваясь от бладжеров и огибая попадающихся на его пути игроков. Снитч был почти у него в руке, он даже чувствовал, как одно его крылышко щекотнуло пальцы правой руки, и тут вдруг, откуда ни возьмись, Поттер врывается прямо перед ним, всего какая-то доля секунды, и снитч у него в руке. А еще через мгновение голос Ли Джордана объявил победу Гриффиндора. Драко быстро шагал по коридору с метлой наперевес, проклиная все, на чем свет стоит, как вдруг услышал: «Малфой». Знакомый голос заставил резко остановиться. Какое-то странное ощущение в районе груди и солнечного сплетения, будто что-то сжалось и сразу же отпустило, так бывает во время легкого испуга. Драко часто чувствовал это в самые непредсказуемые моменты, но причины пугаться никогда не было. Он готов был поклясться, что это не страх. Но что тогда? Он обернулся и сразу же закатил глаза, хотя уже давно догадался, кто пытался его догнать. Просто закатанные глаза были особым ритуалом. «Чего тебе, Гринджер?» Перепутала, кто сегодня выиграл. «Ваши первобытные саблезубые дегенераты беснуются в другой стороне, или, может, ты заблудилась?» Гермиона почти подавила улыбку, слегка склонив голову, и уставилась на Малфоя взглядом из-под лобья. Он нетерпеливо вскинул брови, и тут она не выдержала и рассмеялась и, в несколько широких шагов сократив между ними расстояние, подружески толкнула слизеринского ловца в плечо. Он слегка отшатнулся, не в состоянии сдержать непрошенную ухмылку, потому что заливистый смех Гринджер был заразителен, как и всегда. «Ты был на высоте, гриффиндорские девчонки только и говорили о твоих фигурах пилотажа», — Гермиона подмигнула, на что Драко лишь фыркнул, раздраженно покачав головой. «Когда появится такой вид спорта, где победу определяют количество и качество воздушных пируэтов на метле, обязательно мне об этом сообщи», — съязвил Малфой, бросив метлу на пол и сложил руки на груди. «Да ладно тебе, подумаешь, 2 поражения за год, но ведь сколько было побед», — не унималась Гринджер, заходясь в очередном оптимистическом приступе. «И это все только твоя заслуга, результат только твоего труда». «Не только», — хотел ответить Малфой, но вместо этого лишь продолжал молча смотреть на Гриффиндорку, которая 3,5 года назад изменила его жизнь, когда они были еще детьми. Сейчас же перед ним стояла взрослая девушка, ее лицо утратило детскую нежность, но приобрело новые красивые черты. Остро очерченные скулы, аккуратный нос, большие карие глаза, идеальные дуги темных бровей – все это делало ее единственной и неповторимой Гермионой Гринджер, но совсем не похожей на ту, что впервые переступила порог Хогвартса. Даже спутанное гнездо на голове теперь было уложено красивыми волнами. Малфой еще со времен святочного бала отметил, как Гринджер изменилась, повзрослела, прямо как в той детской сказке про Гриндилау, превратившегося в прекрасную Вейлу. Малфой моргнул, пытаясь избавиться от странной и неуместной мысли, возвращаясь к их диалогу. «Да он же ни хрена не видит, Гринджер. Он тупо висит над трибунами и ждет, когда я замечу снитч, а потом перехватывает его у меня из-под носа. Очень профессионально, браво, Поттер». Малфой возмущался, активно жестикулируя, и в конце своей тирады изобразил аплодисменты, звук которых заглушили форменные кожаные перчатки для квиддича. Гермиона снова прыснула со смеху, но на этот раз Малфой окинул ее угрюмым взглядом, который заставил ее прекратить свое безудержное веселье. «Прости», — откашлялась она, переводя дух. «В чем-то ты, конечно, прав, но Гарри, мастер своего дела и, между прочим, его хитрость никогда не перерастает в грязную игру. Ты своего дружка ненаглядного всегда будешь выгораживать, не так ли?» — с издевкой поинтересовался Драко. «Думаешь, я бы расстроилась, если бы ты поймал снитч вместо него?» На лице Гермионы мелькнула тень серьезности, но губы все еще растягивались в постепенно угасающей улыбке. «А разве это не очевидно? 150 очков на дороге не валяются, вы же не нагоните нас в конце года, если, конечно, ваше золотое трио не спасет чью-то задницу в очередной раз. Это всего лишь очки», — пожала плечами Гермиона с умиротворенным выражением лица, от которого становилось немного не по себе. «Что ж, в любом случае, поздравляю тебя с прекрасной игрой. Так держать, Малфой». И затем, шагнув вперед, она обняла его, коротко, без единого намека на что-то романтическое, но это было самое настоящее объятие. Малфой рассеянно положил руку ей на спину в жалкой попытке ответить с некоторым запозданием на этот внезапный порыв, но уже в следующую секунду Гринджер разомкнула свой гриффиндорский захват и умчалась к своим пещерным людишкам. Малфой часто вспоминал этот теплый майский день. Это была последняя игра перед летними каникулами. Если бы он только знал, что спустя всего пару недель темный лорд, возомнивший себя богом, подчинит себе его жизнь, его душу. Для него они не имели никакой ценности. Драко Малфой был всего лишь объектом его извращенного эксперимента, заключавшегося в том, чтобы отравить разум ребенка и взрастить в нем хладнокровного и покорного убийцу. Конечная цель не была столь важна, Волдемарт был заинтересован в самом процессе. Малфой не знал, сколько времени он пролежал с закрытыми глазами на теплой траве. Подняв веки, он заметил, что небесный градиент превратился в черный монохром. Кажется, пора возвращаться домой, пока мать не сошла с ума от беспокойства. Сегодня последняя ночь, которую он проведет в стенах ненавистного дома, а завтра все станет лучше, ведь в 11 утра поезд Хогвартс-экспресс умчит его в школу, где он сможет свободно дышать и забыть обо всех тяготах фамильного бремени. Пусть и совсем ненадолго. «Где твой сын, Люциус?» — прошипел леденящий душу голос, лишенный всяческого тембра. «Мой лорд, прошу, простите его, мой лорд», — перекривил его змеиный голос. «Жалкое малодушие, это у вас, у Малфоев, в крови. Мальчишка должен посещать наши собрания, теперь он один из нас. Совсем скоро он примет метку. Я надеюсь, Люциус, что ты проведешь воспитательную беседу со своим отпрыском». «Конечно, мой лорд», — заикался Малфой-старший, покорно склонив голову. «Позвольте спросить, мой лорд, что насчет сыновей Крэбба и Гейла?» Лицо Волдеморта растянулось в издевательской ухмылке. Он склонился к Люциусу, отчего тот невольно отшатнулся назад. «За кого ты меня принимаешь, Малфой?» Он медленно растягивал слова, уничтожая взглядом своего собеседника. «Их ублюдки могут сгодиться разве что в качестве домашней скотины на убой». Драко, нарцисса, вздрогнула от услышанного имени, сжав зубы от острой душевной боли, хотя бы обладает некоторыми крупицами интеллекта, которые могут принести немало пользы в нашей нелегкой миссии. «Разумеется, мой лорд, у Драко есть 3 месяца счастливой беззаботной жизни», — развязно прошипел Волдеморт. «К концу этого срока он должен будет выполнить задание, о котором мы говорили сегодня». Нарцисса сдавленно охнула, прикрыв рот рукой. На ее глазах выступили слезы. Ей было совершенно все равно, что, будь темный лорд в дурном расположении духа, он бы не раздумывая запустил в нее аваду. Сейчас ее терзала боль от мысли, что ее сыну предстоит стать убийцей. «Женщины, какие же вы ранимые и бесхребетные существа», — с брезгливостью протянул темный лорд. «Вами управляют эмоции и материнский инстинкт, культ семьи напрочь вытесняет из ваших крошечных мозгов важность великих идей, способных изменить мир. Твой сын станет мужчиной, нарцисса», — с высокомерным удовлетворением смаковал он каждое слово. «И, если он хоть немножко умнее своего папаши, его будет ждать слава. Он станет героем, когда он выполнит свое задание, ход истории изменится навсегда. Новая эра не за горами, дорогая нарцисса». Миссис Малфой не могла унять дрожь. Слезы безудержно катились по щекам от осознания ее бессилия и испепеляющей душу вины перед Драко. «Он не сможет убить», — ей отчаянно хотелось верить в это, но в глубине ее души таилась стыдливая надежда на ошибку. Она была матерью и желала лишь одного, чтобы ее единственный сын выжил в этой бессмысленной, жестокой войне, в которой не будет победителей. Примечание к части. Кто не прочел начало истории, рекомендую его прочитать. https://fitsboek.net/11471260. Приветствую вас, дорогие читатели. Наверное, многие из вас уловили видимые отличия от каноничного Малфоя, но в этой работе мне хочется показать минимум грубости и ненависти между главными героями, что, наверное, не совсем типично для этого пейринга. Тем не менее, мне очень интересны ваши впечатления после ознакомления с завязкой, поэтому приглашаю вас в обсуждение в комментариях, — подмигивает. Свиток, перо, https://temeoltiendungeon. Мой ламповый телеграм-канал с ништяками, анонсами, личным непубличным, маленькими спойлерами и просто поболтать, бокал вина, сыр. Глава 2. Примечание к части. Здравствуй, дорогой читатель. Пусть тебя не смущает наивное и светлое начало, ты обязательно найдешь здесь то, зачем пришел. В этой работе показано столкновение двух эпох, а такие фундаментальные перемены, как правило, преображают мир и героев до неузнаваемости. Дочитав до середины работы, ты будешь вспоминать первые главы в неверии. Автор сам не верит до сих пор. Гарри вырвался из цепких лап ночного кошмара и, сидя на кровати, тяжело дышал, до конца не осознавая, вернулся ли он в реальность или продолжает путешествовать по тем местам, в которые ни за что бы не подался по доброй воле. Холодный пот струился по спине, вискам и лицу, волосы были мокрыми, будто он только что вынырнул из липкой черной бездны. В каком-то смысле так оно и было. Он накинул невидящим взором маленькую деревянную комнатушку, пока не сфокусировался на размытых лицах встревоженных друзей. Оказывается, Рон и Гермиона сидели на его кровати и трясли его за плечи, возможно, громко звали по имени, но в ушах стоял оглушительный звон, сквозь который едва пробивались звуки их голосов. Шрам разрывался от боли, и рука непроизвольно потянулась к влажному лбу. «Все хорошо, ты в норе, с нами, Гарри, все хорошо». Голос Гермионы постепенно набирал громкость, прорезаясь в его сознание. «Ты в порядке, приятель?» Рон вглядывался в лицо друга озабоченным взглядом, но выглядел куда спокойнее разволновавшейся подруги. «Ты снова видел его, он что-то планирует, что-то должно скоро произойти». Гарри пытался отдышаться, голос его подводил, приходилось останавливаться, чтобы сглотнуть и набрать в легкие побольше воздуха, который покидал их с каждым новым выговоренным словом. «Что именно ты видел, Гарри? Что он делал?» — вопрошала Гермиона, убирая мокрые пряди волос с его лба. «Там был совет или что-то вроде того. Это был чей-то особняк, в нем явно обитают богатые люди. Наверное, Малфой. Они были там, были на этом совете», — перебил Рон. «Да», — выдохнул Гарри, постепенно успокаиваясь. «Люциус и Нарцисса, а еще Беллатриса, Снейп, ублюдок Херов, Долохов, Яксли, отцы Крэбба и Гейла, Сивый, Хвост и еще двое, которых я раньше не видел», — закончил Гарри, глядя прямо перед собой. Он пытался сосредоточиться на деталях сна, чтобы ничего не упустить. «Ты сказал, они что-то планируют, тебе удалось запомнить, что именно?» — спросила Гермиона. Гарри зажмурился от новой вспышки боли, но, к счастью, она быстро отступила. «Никакой конкретики», — выдавил Гарри, расслабляя сжатые веки. «Черт, такое впечатление, что он специально маскирует все самое важное, чтобы я этого не уловил, либо же я просто очень неудачно погружаюсь в фазу медленного сна, попадая в их разговоры, когда все ключевые моменты уже позади. Но кое-что я успел услышать», — он открыл глаза и посмотрел на Грингер. «Они обсуждали Драко, Гермиона. Вальдемарт хочет сделать его пожирателем смерти». Гермиона почувствовала, как что-то внутри больно сжалось. У нее болела душа за каждого, кто принимал сторону того, кого нельзя называть, но Малфой был еще ребенком, которого явно обрекли на такую судьбу против его воли. Ее тронуло то, что Гарри адресовал эту новость именно ей, ведь мальчишки обычно дразнили ее за общение с врагом, хотя, как ей казалось, они уже сами его таковым не считали, разве что по старой привычке. «До сегодняшнего момента я бы соврала, если бы сказала, что это было неожиданно», — грустно произнесла Грингер. «Может, это ложный след? Вальдемарт уже дурачил твой разум». «Перестань, Гермиона», — возмутился Рон. «Опять ты за свое, постоянно всех выгораживаешь. Да вы с Малфоем и ста слов друг другу не сказали, откуда тебе знать о его истинных намерениях? Я просто хотела сказать, что он казался довольно тихим в последнее время». Гермиона пыталась защититься, но понимала сама, насколько жалко звучат ее аргументы. «Так обычно ведут себя те, кому есть что скрывать», — в сердцах выпалил Рон, глаза которого постепенно наливались кровью. «Я вот что подумал». Гарри вновь встрял в разговор, голос его был слабым и неуверенным. «Может, ты могла бы что-то выведать у Малфоя?» «Ну, не прямым текстом, конечно, а, Гарри», — взвилась Гермиона, бросив на него взгляд, полный удивления и ярости. «Как ты себе это представляешь?» «Рон прав, мы с Малфоем не общаемся настолько близко, чтобы называться хотя бы хорошими знакомыми, я уже молчу о какой-то там дружбе». На последнем слове она скривилась, и ее передернуло. «Послушай, это очень важно». Голос Гарри мгновенно окреп, когда он почувствовал сопротивление Гермионы. «Что бы Вальдемарт ни планировал, он собирается поручить это задание Малфою». Она открыла рот, намереваясь что-то сказать, но так и не издала ни звука. Сомкнув губы и приоткрыв их снова, Гермиона тихо произнесла: «Ты ведь понимаешь, что мы не в тех отношениях, чтобы он доверял мне такие вещи. Это же тайна, черт побери. Он просто пошлет меня куда подальше. Думаешь, он настолько глуп, что не догадается, для чего, а точнее, для кого я узнаю эту информацию?» Гарри сжал губы и впился пальцами в локти от нетерпения. Все, что говорила Гермиона, имело смысл, но его эти слова совершенно не устраивали. Его интуиция шептала, что грядет нечто ужасное, и, если просто сидеть сложа руки, катастрофа неизбежна. Он понимал, что правду нужно узнать любой ценой. Это необходимо, чтобы как следует подготовиться. «Значит, сблизься с ним», — приказал Поттер сквозь зубы. «Что?» — в один голос воскликнули Рон с Гермионой. «Вотрись в доверие, сделай что-нибудь», — напирал Гарри. Он всегда был агрессивен после кошмаров, а потом сокрушенно извинялся из-за своего несдержанного поведения. «Дружище, не перегибай», — вступился Уизли, тыкнув в Гарри пальцем. «Ты вообще понимаешь, о чем просишь? Она только нарвется на оскорбление. Это ты не понимаешь, Рон». Гарри повысил голос, пустив в ход активную жестикуляцию для убедительности. «Сейчас любые средства хороши, Волдеморт набирает силу, война неизбежна. Дамблдор что-то подозревает, у него есть кое-какие догадки по поводу силы Волдеморта, но они довольно поверхностные. Хотя я более чем уверен, что они правдивы». «Что это, Гарри?» Гермиона сдвинула брови, внимательно изучая его лицо. «Я не знаю, он не говорит, но настоятельно рекомендовал подружиться со Слизнартом, новым профессором зельеварения. Видимо, ему что-то известно. Теперь ты понимаешь, почему мне необходима твоя помощь, Гермиона. Пусть Малфой не монстр, но он может оказаться марионеткой в руках старших пожирателей». Гринджер опустила голову, рассматривая свои руки, сжатые в кулаки. Она закусила губу, обдумывая слова Гарри, и неуверенно кивнула. «Так ты согласна? Ты попробуешь?» — с надеждой в голосе произнес Поттер. «Но я ничего не обещаю», — предупредительным тоном отрезала Гермиона. «Буду действовать по наитию. Если что-то пойдет не так, важно вовремя отступить, ведь нам совсем не нужно, чтобы Малфой случайно обмолвился папочке о том, что мы копаем под темного лорда». «Верно», — подтвердил Гарри, — «поэтому будь предельно осторожна». «Ладно, Мерлин», — вспыхнул Уизли, — «вы сейчас серьезно? Это же чистое безумие». Гарри лишь тяжело вздохнул и покачал головой. «Безумие или нет, нам больше ничего не остается. Лондон омывался проливными дождями уже вторые сутки. Природа будто следовала четко установленной программе, переключив режим летнего тепла на промозглость серой осени. Вокзал Кингс-Кросс и так был пропитан атмосферой тоски и расставания, но сегодня к ним прибавилось еще и душераздирающее уныние. Платформа 9 была заполнена самыми разнообразными волшебниками и волшебницами с палочками в руках, образующими защитные купола в виде зонтиков над их головами. Школьный поезд уже вовсю дымился и пыхтел от нетерпения поскорее сорваться в путь. До отбытия оставалось несколько минут, а из кирпичной стены прибывало все больше волшебников с тележками и чемоданами. Все толпились и толкались, некоторые студенты обнимались со сверстниками, радуясь долгожданной встрече, а некоторые обнимали родителей, которые провожали своих чад со слезами на глазах. Драко не входил ни в одну из этих категорий. Он стоял поодаль от толкучки в компании своего отца, презрительно окидывавшего своим холодным взглядом толпу, поддавшуюся вспышке сентиментальности. О, нет, Люциус не позволял себе проявлений прилюдной слабости. Нарцисса никогда не провожала сына в Хогвартс, всплеск материнских эмоций в равной степени смущал ее мужчин, но по разным причинам. Драко не хотел выглядеть маменькиным сынком, а Люциус считал все эти телячьи нежности чем-то непристойным и позорным. «Слушай внимательно, Драко», — монотонный голос не имел ни единого намека на дрожь из-за тяжести прощания. — «Ты должен будешь выполнить несколько заданий в Хогвартсе. Я буду присылать тебе сову раз в неделю и ждать твоего подробного отчета о проделанной работе». Взгляд Драко лениво блуждал по платформе, явно свидетельствуя о том, что он не заинтересован в отцовских наставлениях. Малфой считал секунды до отправления поезда, чтобы больше не слышать этого голоса и не находиться в непосредственной близости от его обладателя. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, гаденыш», — сквозь зубы процедил Люциус, грубо разворачивая Драко за плечо змеевидной рукоятью, которая по совместительству была частью волшебной палочки. «Не трогай меня», — прошипел Малфой-младший, сбрасывая с плеча отцовскую трость. «Я не собираюсь заниматься этой херней. Оставь меня в покое. Заткнись, или ты пожалеешь, что появился на свет, неблагодарный». «Я и так жалею», — выплюнул Драко, гневно взирая на отца снизу вверх. «Ты не научился ценить то, что имеешь, Драко. Тебе дарована возможность принести в этот мир хоть что-то полезное, но, по всей видимости, Цесси тебя так сильно избаловала, что ты возомнил себя центром вселенной. Тебе хоть раз приходило в голову, как трудно каждый раз выдумывать тебе оправдание, почему ты не являешься на собрание Темного Лорда? Твое счастье, что ты являешься членом моей семьи и жителем моего дома, не достигшим совершеннолетия. Темный Лорд милостив и терпелив, любого на твоем месте он бы уже давным-давно прикончил. Жду не дождусь, когда же это уже наконец произойдет», — пробубнил Драко, подхватив чемодан с земли и намереваясь как можно быстрее забраться в поезд, но снова почувствовал на своем плече жесткую рукоять. «Ты забываешься», — прикрикнул Люциус. «Ты всех нас погубишь, щенок. Раз ты не питаешь должного уважения к своему отцу, то позволь напомнить, что под раздачу непременно попадет твоя мать, и это будет целиком и полностью твоя вина. Ты этого хочешь, не так ли?» Разъяренный взгляд Драко постепенно начал приобретать новые оттенки, злоба трансформировалась в тревогу и страх. Люциус выглядел удовлетворенным, несмотря на то, что он нисколько не блефовал, и от этого становилось еще ужаснее на душе. «У нас кончается время», — Люциус понизил голос до полушепота, бросив короткий взгляд на поезд. «Как ты знаешь, в Хогвартсе нельзя аппарировать, а каминная сеть нам недоступна. В выручай комнате должен быть спрятан исчезательный шкаф. Тебе предстоит это проверить и, если это так, убедиться в его исправности. Второй такой шкаф находится». Драко слушал вполуха, когда его взгляд внезапно зацепился за ярко-желтое пятно, которое разительно выделялось на серо-черном фоне безрадостного мокрого вокзала. Следующее, что он увидел, — светло-каштановые волосы, собранные в аккуратный пучок с помощью двух китайских палочек. Гринджер. Она держала в руках желтый магдловский зонт, хотя, вне всякого сомнения, была вполне способна справиться с таким примитивным заклинанием, как водоотталкивающие чары. Просто в этом была вся она. Именно поэтому отец и ему подобные ненавидели грязнокровок, за смешение магдловской чепухи с благородной магией. Малфой уже собирался презрительно фыркнуть, как вдруг Гринджер резко повернула голову, встретившись с ним взглядом. На долю секунды она будто замешкалась, но затем в нерешительности подняла руку в приветственном жесте и одарила Драко легкой улыбкой. И снова это ощущение испуга где-то между грудной клеткой и солнечным сплетением. Что это? Он не успел об этом подумать, так как вновь ощутил отцовскую ладонь, грубой хваткой стискивающую его плечо. Люциус с силой развернул сына к себе, брезгливо заглядывая ему в глаза. «Какого черта это было, Драко?» — медленно, с расстановкой прошипел отец. «Ты что, водишься с грязнокровкой? Да я бы никогда. Она выглядела весьма дружелюбной, ты не находишь?» — с издевкой заметил Люциус. «Святой Салазар, я думал, что ниже падать тебе уже некуда, но я ошибался. Хватит нести эту чушь. Я понятия не имею, что ей взбрело в голову и почему она так себя ведет. Это же Магглы. Неужели ты мог подумать, что я способен сдружиться с Гринджер?» Драко чувствовал, как кровь приливает к его аристократично бледному лицу, но так и не смог понять, от злости или от стыда. «Для твоего же блага, лучше бы это было правдой. Ты же слизеринец, Драко», — безразлично процедил Люциус, окидывая высокомерным взглядом всех присутствующих, которые толпились возле поезда. «Тебе пора. Помни, что я тебе сказал. Это твое второе задание. О первом тебе все известно. Но тебе может понадобиться поддержка, поэтому найди проклятый шкаф и приведи его в порядок, чтобы мы смогли пробраться в Хогвартс. И не подпускай к себе грязнокровку и ее друзей. Поттер не должен ни о чем догадаться». Драко ничего не ответил, лишь бросил на отца последний полный ненависти взгляд, подхватил чемодан и, не попрощавшись, устремился к поезду, издающему последний предупредительный гудок. Размеренный стук колес по рельсам всегда неизменно возвращал чувство покоя и приятного предвкушения чего-то потусторонне сказочного даже сейчас, когда весь окружающий мир будто сходил с ума. Трое друзей сидели в купе, погруженные в напряженную тишину. Они проговорили почти всю ночь и сейчас чувствовали себя полностью разбитыми. Гермиона распустила волосы, откинувшись на спинку сиденья, в то время как Рон уже задремал, сложа руки на груди, а Гарри бесцельно наблюдал за мелькающим за окном пейзажем. «Гарри, ты как?» «Нормально», – безучастно ответил он, не отрываясь от окна. «Хочешь поговорить?» Он лишь покачал головой, прислонившись лбом к стеклу. Гермиона почувствовала, что другу нужно побыть в тишине наедине со своими мыслями, и потому медленно поднялась с сиденья, бросив ему напоследок. «МакГонагалл в письме просила меня как старосту периодически производить обход вагонов на случай, если что-то пойдет не так. Иди», — коротко ответил Гарри. «Я в порядке, честно». Он развернулся в ее сторону, выдавив крайне неубедительную улыбку. Гермиона в такой же неубедительной манере ответила ему и вышла из купе. В поезде было очень тихо. Привычный галдеж воодушевленных новым учебным годом студентов превратился в едва различимое бормотание, сливающееся с шумом мчащегося поезда. Гермиона начала свое неторопливое шествие, попутно заглядывая в окошки купе, как вдруг одна из дверей резко открылась, и Гринджер от неожиданности налетела на стремительно выходящего оттуда. «Ой, прости, черт, Малфой, это ты, куда ты так несешься? Тут вообще-то люди ходят». Драко и сам вздрогнул от неожиданности, громко выругавшись, но, сделав шаг назад, он понял, с кем столкнулся, и его сердце пропустило пару ударов. Было сложно дифференцировать всю палитру чувств и мыслей, которые бурлили в его сознании. Злость, радость, смятение, недавний разговор с отцом, раздражение, волнение – все это сбилось в один большой ком без возможности распутать его и упорядочить. Но в следующую секунду его внимание приковали распущенные волосы, лежавшие красивыми волнами на плечах Гринджер. От них исходил запах дождя вперемешку с персиковым шампунем, и Малфой с ужасом отметил, что этот запах ему безумно нравился. «Ты вообще, что ли, не смотришь, куда прешь, Гринджер?» Опомнился он, когда заметил, что они слишком долго играли в гляделки. «Я-то как раз смотрю, это тебе следовало бы смотреть по сторонам, а не вылетать из своего купе, будто за тобой кто-то гонится». Гринджер со своим умным видом умела довести до ручки так, как никто другой, и раньше Малфой уже бы давно обматерил ее и унизил, но сейчас вместо этого лишь вздернул бровь и закатил глаза. Он категорически не собирался признаваться ей, что в слизеринском купе среди его сотоварищей ему было так душно морально и физически, что он, не говоря ни слова, вскочил со своего места, движимый желанием вдохнуть в легкие необходимый кислород, а сейчас он стоял перед ней, и ее гриффиндорские нравоучения были словно глоток свежего воздуха. Гермиона уловила в его взгляде нечто странное. Смесь усталости и облегчения, пробивающихся из-под классической маски малфоевского высокомерия. Кажется, они оба внимательно изучали друг друга, не решаясь ни заговорить, ни разойтись в разные стороны по добру по здорову. В затянувшемся молчании Гермиона с интересом отметила то, на что раньше ни разу не обращала внимания, когда видела Малфоя. Правильные черты лица, острые скулы, невозможно глубокие серо-голубые глаза, даже когда они источали презрение или гнев. Удивительного цвета белокурые волосы, спадающие на лоб, на висках и затылке были коротко острижены, еще больше подчеркивая идеальный овал его лица и изгиб шеи. Неужели Малфой был красивым? Гермиона тряхнула головой, прочистив горло. «Сейчас самое время, сделай что-то, о чем просил Гарри. Ну же, как провел лето?» Неуверенно задала она первый пришедший в голову вопрос. «Просто заебись», — произнес Драко, прищурившись, словно Гринджер ляпнула какую-то несусветную чушь. Она сморщила носик, заслышав острое словцо, но не смогла сдержать кривоватой усмешки. Вот почему она опять это делает, как ей это удается. Драко не понимал, почему его фирменные колкости больше не работают, не задевают, как прежде. Неужели он так сильно сдал, и почему вместо того, чтобы взбеситься от неуместной реакции Гринджер, он словил себя на том, что залюбовался ее загорелой кожей, россыпью веснушек на щеках и этой чертовой кривой улыбочкой, которая подчеркивала яркий огонек в ее янтарно-карих глазах. «Кажется, у меня совсем поплавился мозг с этими ебучими пожирателями и безносым ублюдком. Да, я определенно упустил какой-то этап социализации в своем домашне-тюремном заточении, и теперь мне мерещится, будто Гринджер что?» Даже в своих мыслях Драко не собирался анализировать то, что сейчас ощущал, потому что это было нелепо. Он просто истосковался по общению, вот и все. Он очень сильно хотел пообщаться с Блейзом, но тут купе набилось битком всякими паркинсонами и ноктами, а в замкнутом пространстве они были многократно невыносимее, чем обычно. Пенси вечно липла к нему с тех пор, как он пригласил ее на святочный бал на четвертом курсе, о чем Драко уже успел тысячу раз пожалеть, но Тот вечно ляпал непристойности своим грязным языком, отчего у Малфоя все время было непреодолимое желание врезать ему по его милому личику, а Крэб и Гойл просто выносили мозг своей непроглядной тупостью. Да, их папаши определенно уберегли сыновей от печальной участи Драко, просто-напросто не передав им по наследству хотя бы пару извилин. Окажись они в центре какого-то сражения, Крэб с Гойлом поубивали бы друг друга не из жажды крови, а просто потому, что растерялись бы и не поняли, кого нужно прикончить. Малфой. Драко поднял на Гринджа глаза, которые уже несколько секунд таращились в пол. «Ты бы не хотел пройтись за компанию по вагонам?» МакГонагалл попросила проследить. «Не имею ни малейшего желания. До встречи в школе». Гермиона поджала губы и коротко кивнула, неловко глядя в сторону. Драко резко развернулся и направился в конец вагона, где находилась уборная, лишь бы не стоять рядом с Гринджер больше ни минуты. Гермиона разочарованно чертыхнулась, двигаясь обратно в свое купе. Гарри расстроится, когда узнает, что ее миссия провалилась. «Я видела Малфоя только что», — тихо произнесла она, закрывая дверь. Гарри вскинул голову, уставившись с выжиданием на Гермиону, но она лишь покачала головой. Разговор не склеился. «Не думаю, что из этого что-то выйдет». «Эй, не сдавайся», — вполголоса ответил Гарри, чтобы не разбудить дремавшего Рона. «Никто и не говорил, что будет легко. Сразу ничего и не должно было получиться. Ну, он хоть тебе не нагрубил, ну, учитывая то, как он способен грубить, то можно сказать, что он был довольно мил», — с сарказмом заметила Гермиона. «Ты должна пытаться. В школе будет проще, вот увидишь. Нам это нужно, Гермиона, помни об этом». Гринджер кивнула, медленно опускаясь на сиденье рядом с Гарри. Усталость после бессонной ночи вновь навалилась на нее, придавив тяжким грузом из мыслей, что так беспощадно терзали ее и мальчиков уже несколько месяцев подряд. Положив голову своему лучшему другу на плечо, она позволила себе опустить веки, падая в объятия беспокойного сна. Через пару часов поезд прибудет, и как только они перешагнут порог Хогвартса, все станет совсем по-другому. Примечание к части. С наступающими праздниками, мои дорогие. В этом году обновлений больше не будет, но мы прощаемся ненадолго. Новогодняя елка. Жду ваших впечатлений в комментариях, улыбающееся лицо с сердечками. Глава 3. Первая неделя учебы из года в год проходила очень лениво и при этом совсем незаметно. Профессора нагружали студентов постепенно, что было очень важно в обучении магии, так как перескакивание определенного этапа могло привести к необратимым последствиям в некоторых областях магического мастерства. Первый урок каждого предмета неизменно начинался с теории, повторение прошлогоднего материала, и уже только в самом конце занятия разрешалось немного попрактиковаться под пристальным контролем учителя. Так обычно происходило на уроках адекватных профессоров, но только не на уроках Снейпа. В этом году, с прибытием нового профессора зельеварения, Снейп занял должность учителя Зати, и это событие, мягко говоря, привело в некоторое замешательство все факультеты за исключением, разумеется, Слизерина. Гарри, Рон и Гермиона очень любили этот предмет, который, к большому всеобщему сожалению, так и не закрепил за собой постоянного профессора из-за старого проклятия этой должности. Друзья до сих пор с теплотой в сердце вспоминали профессора Люпина, с леденящим ужасом Амбридж, а Локхарта, Квирелла и Грюма, с весьма смешанными чувствами. Но Снейп, да, все знали, что он мечтал занять эту должность, и, по правде говоря, это было единственным фактом, который радовал Гарри, ведь слизеринский декан всегда добивался своего, ему будто все время везло во всех его гадостях, но должность профессора Зати была для него недоступна, и это было просто замечательно. «Да ладно тебе, Гарри, надолго он тут не задержится, может, к концу года загнется от какой-нибудь драконьей оспы», пытался Уизли приободрить друга, за что был уничтожен взглядом Гермионы. С одной стороны, Гарри эта мысль успокаивала, но с другой, перспектива десятимесячного рабства у Нюниуса совсем не вдохновляла. Больше всего Поттер переживал, что Снейп с присущим ему вредительством так ничему и не сможет научить студентов, которые должны быть готовы к приближающейся войне. Хотя, скорее всего, у Снейпа и вовсе нет цели подготовить подрастающее поколение к сражениям, ведь он же гребаный пожиратель смерти. Но все оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Новый профессор не стал подражать Амбридж и заваливать студентов бесполезной писаниной, конспектированием теоретического материала без использования палочек, и поэтому первым делом после того, как Снейп влетел в кабинет и зашторил каждое окно, добившись неуютного полумрака, он написал на доске невербальные заклинания. Затем, резко развернувшись к притихшему классу лицом, отчего полы его мантии зловеще всколыхнулись, он приказал. Все разбились по парам. Студенты послушно выполнили приказ, но как только Гарри с Гермионой стали друг напротив друга, Снейп процедил сквозь зубы. «Поттер и мисс Грейнджер, в рамках этого урока ваш трогательный союз будет более чем бесполезен. Как вы могли заметить, на доске обозначена тема «Невербальные заклинания», а это значит, что данная практика предполагает бессловесное наведение порчи на вашего партнера, который также бессловесно должен ее отразить». Он обратился ко всему классу, неторопливо растягивая слова. «Я собираюсь научить вас искусству взрослой борьбы. На моих занятиях не будет всякой сентиментальной ерунды вроде бобгартов и безобидных заклятий, таких как неконтролируемая щекотка или жалящее заклинание. В моем классе я буду учить вас сражаться с врагом, а потому и вы должны выбирать себе в пару достойных соперников, а не друзей. Поттер, становитесь в пару с мистером Ноктом, мисс Спаттилс, мисс Паркинсон, мисс Браунс, мисс Гринграсс». В кабинете воцарились суета и недовольное бормотание. Гермиона без особых надежд бросила взгляд в сторону Рона, но он уже стоял в паре с когтевранцем Майклом Корнером. Она беспокойно оглядывалась в поисках того, кто остался без пары так же, как и она, но голос с ней поизбавил ее от поисков, провозгласив: «Мисс Гринджер, вам достался мистер Малфой, примите мои поздравления». На его лице появилось кислое подобие жутковатой улыбки, которая, впрочем, через секунду исчезла, возвращая лицевые мышцы в привычно унылое опущенное состояние. Гермиона нервно сглотнула, бросив взгляд на друзей, которые выражали ей немое сочувствие, и затем обернулась в сторону, откуда доносились неспешные тихие шаги. Малфой глядел на нее с холодной кровожадной ухмылкой, медленно приближаясь, и остановился в паре метров от своей противницы. «Мерлин, что же это будет?» – пропищал тоненький голосок паники в ее голове. «Итак», – обратился Снейп ко всем присутствующим. «Первое, что вы должны усвоить, никаких слов, только сила мысли и четкое произношение заклинаний внутренним голосом. Если ваши мысли рассеяны, заклинание не сработает. Если внутренний голос не звучит в вашей голове так же четко, как и физический, результат будет тот же. Второе, что вы должны усвоить, и это правило касается всех без исключения, никаких непростительных заклятий. Они запрещены в любом виде, как в вербальном, так и в невербальном. Если хоть кто-нибудь додумается применить к своему противнику Круциатус, я лично позабочусь о том, чтобы этого студента исключили из Хогвартса. Это всем понятно?» «Да, сэр», — отозвался в ответ нестройный хор голосов. «Прелестно», — пробубнил Снейп, едва шевеля губами. «Начнем с простейшего. Обезоружьте вашего врага. Надеюсь, заклинание Экспеллиармус известно всем присутствующим. Все, кто по левую сторону, нападают, кто по правую, отражают удар. Щитовые чары все обязаны знать. Если вы достигли успеха, меняйтесь, нападайте и отражайте по очереди». Начали. В кабинете послышались одиночные звуки падающих палочек как с правой стороны, так и с левой. У большинства пар так ничего и не происходило, а бесполезное размахивание палочками выглядело, как глупая пантомима. Кто-то смеялся, кто-то злился, некоторые не выдерживали и произносили заклинания вслух или жульничали, нашептывая их себе под нос, за что Снейп не упускал возможности содрать факультетские очки. Гермиона стояла с левой стороны, но так и не решалась напасть. Ее передергивало от мысли, что в случае мастерского владения невербальной магией Малфой обезоружит ее. Это было совершенно недопустимо. «Что, Гринджер, кишка тонка?» — с издевкой в голосе протянул он. Лисий взгляд пронизывал Гермиону насквозь, и было в нем что-то еще, кроме азарта и высокомерия, игривость. «Экспеллиармус». Палочка Малфоя выскочила из его тонких пальцев и отлетела на несколько метров, закатившись в противоположный угол кабинета. Лицо ее хозяина в момент изменилось, драко растерянно моргнул, сделав шаг назад. «Чертова Гринджер сделала меня. Как я мог это допустить?» Где-то позади послышались одобрительные возгласы наблюдающих за ними гриффиндорцев, что заставило Малфоя опомниться и как следует разозлиться. «Акция палочка!» — крикнул он, вытянув руку, и через секунду его пальцы сомкнулись на древке. «Ну, держись. -5 очков Слизерину, изрек Снейп весьма милосердное наказание для своего факультета. Никаких слов вслух, мистер Малфой, в следующий раз размер штрафа удвоится. Что? Возмутился Драко. И как вы прикажете мне призвать палочку невербально? Вы сами только что ответили на свой вопрос. Снейп равнодушно приподнял брови. Невербально. Просто умора. С сарказмом оскалился Малфой. А если это не работает, тогда могу порекомендовать вам умеренную физическую активность. Мистер Малфой, сходить за палочкой пешком. Снейп изогнул бровь, развернулся на каблуках и устремился к своему рабочему столу, который по совместительству служил сегодня наблюдательным пунктом. Малфой проводил профессора испепеляющим взглядом, знакомое выражение лица, представляющее собой привычное сочетание из раздувающихся ноздрей и поджатых губ, исказило его черты. От кривой самодовольной ухмылки не осталось и следа. «Да чего ты бесишься? Остальные факультеты потеряли за последние 5 минут по 20-30 очков. И это не предел», — Гермиона пыталась своеобразно подбодрить расстроенного противника, но он лишь одарил ее в ответ все тем же взглядом, которым недавно прожег дыру в мантии Снейпа. Уловив, как показалось Малфою, удачный момент, он резко направил палочку на Гермиону, вычерчивая в воздухе знакомую фигуру, и снова оказался обезоружен. «Отличная работа, мисс Грейнджер», — недовольно заметил профессор со своего кресла. «Вам удалось и нанести удар, и отразить его. Как бы мне не хотелось проигнорировать этот досадный факт, но я вынужден присвоить Гриффиндору 10 очков. Эй!» — подал голос Симус где-то в самом конце кабинета. «Сэр, я тоже и нанес, и отразил. Минус 10 очков, мистер Финниган. Дрянство. Я сделаю вид, что не слышал этого, мистер Финниган, иначе Гриффиндор по вашей милости уйдет в минус на первой же неделе учебного года». Снейп смаковал каждое слово, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. Гермиона стиснула зубы, переглянувшись с Гарри и Роном, на лицах которых была та же эмоция, гнев от вопиющей несправедливости. Как только Грейнджер перевела взгляд обратно на своего противника, она вздрогнула от неожиданности. Палочка выскользнула из ее руки, отскочив под дальнюю парту. На лице Малфоя засветилась ликующая улыбка, лишенная всяческого злорадства, что ему было предельно несвойственно. «Небось просто бдительность потерял», — подумала Гермиона, но словила себя на мысли, что на лишенную яда улыбку Малфоя не хотелось обижаться. Это был кратковременный момент чистой детской радости, которой у Драко было в жизни слишком мало, поэтому Гермиона, приняв из рук Невилла свою палочку, которую он подобрал, вернулась на исходную позицию и коротко улыбнулась в ответ. «Тем, кто освоил обезоруживающее заклинание, пора переходить на следующий уровень сложности», — объявил Снейп не без доли удовольствия. «Используйте любое более агрессивное заклинание, но помните, никаких кровопролитий. Те, кто не способен взять себя в руки и самую малость напрячь свои мозги, остаются практиковать экспеллиармус. Слева — нападение, справа — отражение». Гермиона и Малфой наставили друга на друга палочки, но так и не решались пустить их в ход. «Чего уставился, Малфой? Боишься напасть на даму? Какой ты, оказывается, джентльмен?» — заметила Грейнджер с ироничной усмешкой. «Ей что, весело? Любой нормальный человек на ее месте сейчас бы боялся больно хлопнуться спиной прямо на каменный пол и, возможно, потерять сознание. Ах, да, ебучий мазохистский Гриффиндор. Выбираю для тебя заклятие пожестче», — процедил сквозь зубы Малфой. Ее губы растянулись в улыбке, в глазах горел боевой огонек. Прямо позади Грейнджер пролетело тело Майкла Корнера, направив на нее мощный поток воздуха. Волосы Гермионы развеялись, словно от ветра, и Малфой снова почувствовал это. Персик с нотками ванили и корицы, а в прошлый раз был дождь. Едва эта мысль пронеслась в его голове, как вдруг взгляд уловил еле заметное движение палочки. Быстрая реакция не заставила себя ждать. Малфой невербально применил защитные чары, их заклинания столкнулись, и Гермиону отбросило назад. Приземление было отнюдь не мягким, острая боль пронзила верхнюю часть позвоночника, на несколько секунд блокируя дыхание. Снейп медленно поднялся со своего кресла, но в его участии не было никакой необходимости. Малфой, не отдавая своим действиям никакого отсчета, в считанные секунды оказался возле Грейнджер, которая пыталась восстановить утерянное дыхание. Он присел на корточки, окинул ее внимательным взглядом на предмет серьезных повреждений, но, так ничего и не обнаружив, спросил: «Ты как?» Гермиона могла поклясться, что заметила тень беспокойства в его глазах, хотя это наверняка было связано с тем, что Малфой просто желал избежать проблем на свою голову. Грингер кивнула, давая понять, что она в порядке. Драко кивнул в ответ, выпрямился и протянул ей руку. «Он что, хочет помочь мне подняться?» Гермиона быстро заморгала, но ухватилась за протянутую руку, принимая помощь. Несколько пар гриффиндорских и слизеринских глаз уставились на них с интересом, кто-то даже присвистнул. Скорее всего, это был Нот, но убийственный взгляд Драко заставил кого бы то ни было заткнуться, и, чтобы более не продлевать этот неловкий момент, Малфой вновь наставил палочку на Грингер в ожидании, когда она будет готова отразить его удар. Гермиона очень быстро собралась, встала в оборонительную стойку, заведя свободную руку назад. Взмах палочки противника не заставил себя долго ждать, как и беззвучно произнесенное в голове противо, очень удачно отразившее запущенное Малфоем инкарцера. Его тотчас же обмотало веревками с ног по самую шею, отчего он потерял равновесие и свалился на пол. Драко чертыхался и матерился, словно старый егерь, не в состоянии пошевелиться, а его безвольное извивающееся тело просто до усрачки веселило Гермиону, которая, как обычно, смеялась настолько заразительно, что к ней присоединились еще несколько человек, включая богомерзких Уизли и Поттера. Это просто унизительно. Блять, как же это унизительно, гребаная Грингер, оказывается, на что-то способна, и теперь я тут корчусь, как ебучий червяк под аккомпанемент ее безудержного хохота. Какого хера я выбрал инкарцера, тупой кретин? Браво, мисс Грингер, спасибо за представление, уныло произнес Снейп, приближаясь к студентам. На сегодня достаточно. Каждый факультет сегодня заработал по 15 очков, хотя многие из вас этого не заслужили. В свободное время вы регулярно должны тренироваться, но я запрещаю вам устраивать поединки вне класса. Тренируйте невербальную магию в быту. Это достаточно безопасный способ значительно развить свой навык. С ней покинул всех присутствующих своим фирменным прищуром. Все свободны. Студенты беспорядочно разбрелись, пряча палочки в карманы мантии и собирая свои вещи. Гермиона опустила взгляд на все еще опутанного пыхтящего Малфоя, весело ухмыльнулась и взмахнула палочкой. Тугие путы ослабли, позволяя ему беспрепятственно скинуть их с себя. Все еще улыбающаяся Гермиона наблюдала за ним, и, когда Малфой избавился от веревок, она протянула ему руку. Драко приподнялся на локтях, одарив брезгливым взглядом сначала протянутую ладонь, а потом, добродушное лицо Грингер, и, проигнорировав жест помощи, встал на ноги, отряхивая мантию. «Кончай лыбиться, Грингер, я с тобой еще поквитаюсь, вот увидишь», — выплюнул он, сощурив глаза. «Ох, буду ждать с нетерпением, Малфой», — с притворным ужасом прошептала Гермиона. «Советую на следующий урок взять с собой ножницы, они могут тебе пригодиться».